Дик Фрэнсис. Высокие ставки. Глава первая. Я смотрел на своего друга и видел перед собой человека, который меня предал, обманул и ограбил. Ужасно неприятно, хуже не бывает. Джоди Литц глядел на меня, все еще улыбаясь, все еще не веря. «Чего-чего?» «Я забираю своих лошадей», — повторил я. «Но я же твой тренер», — ошеломленно воскликнул он. Весь его тон и выражение лица говорили о том, что порядочные владельцы лошадей своих тренеров не бросают. «Это просто невозможно. Только психи или бессердечные скупердяи таскают своих лошадей из конюшни в конюшню, а я ведь не был ни тем, ни другим». Мы стояли перед весовой ипподрома в Сэндаун-парке, и мимо нас поспешно проходили жокеи с седлами и номерами в руках, торопясь на очередной заезд. Было холодно и ветрено. Джоди ежился в своей дубленке и время от времени встряхивал непокрытой головой. Прямые каштановые волосы падали ему на лицо тонкими прядками, и Джоди раздраженно откидывал их назад. «Да ты что, Стивен?» — сказал он. «Не валяй дурака!» «Я серьезно». Джоди невысокий, крепенький, 28 лет от роду, очень трудолюбивый, очень умный, толковый и пользующийся большой популярностью. Он был постоянным моим советчиком с тех пор, как я 3 года тому назад впервые начал держать лошадей. И с самого начала он с дружелюбной улыбкой обдирал меня как липку. «Ты с ума сошел?» — сказал Джоди. «Я же принес тебе победу». Мы в самом деле стояли на лужайке, где расседлывают победителей. Улыбающийся жокей только что спрыгнул с Энерджайза, моего последнего приобретения, самого лучшего из моих стиплеров. И теперь Энерджайз рыл землю копытом и гордо встряхивал головой, принимая как должное восторги толпы. Выигранная им скачка была не особенно значительной, но то, как он ее выиграл, было достойно звезды экстракласса. Когда я увидел, как он мчится в гору к финишному столбу, точно темная гнедая стрела, я ощутил непривычный прилив радости, восторга, быть может, даже любви. Энерджайз был красив, отважен и переполнен волей к победе. И именно потому, что он выиграл, и выиграл так блестяще, я, наконец, решился открыто порвать с Джоди. Хотя, наверное, следовало бы выбрать более удачное место и время. «Это ведь я купил для тебя Энерджайза на аукционе», — сказал Джоди. «Я знаю». «И всех прочих твоих лошадей, которые брали призы?» «Да». «Это из-за тебя мне пришлось переехать в новые, более просторные конюшни?» Я коротко кивнул. «Ты просто не можешь бросить меня сейчас!» Ошеломленность уступила место гневу. В ярко-голубых глазах вспыхнул воинственный блеск, лицо закаменело. «Я забираю лошадей», — повторил я. «И начну с Энерджайза. Можешь оставить его здесь». «Ты с ума сошел?» «Нет». «И куда же ты его в таком случае отправишь?» «На самом деле я не знал. Потому сказал просто. Я все устрою. Оставь его в конюшне и отправляйся домой без него». «Ты не имеешь права!» — взорвался он. «Дерьмо вонючее!» «Право я имел». Он это знал, и я тоже. Любой владелец имеет право в любое время отказаться от услуг тренера, если он им недоволен. Правда, правом этим пользовались крайне редко, но это уже другой вопрос. Джоди весь кипел от ярости. «Я забираю лошадь с собой, и ничто меня не остановит». Именно его настойчивость окончательно убедила меня, что позволять ему это делать не следует. Я решительно покачал головой и сказал: «Нет, Джоди, лошадь останется здесь». «Через мой труп». Пока что Джоди был более чем жив, Он готов был ринуться в драку. «Отныне и впредь», — сказал я, — «я отменяю твое право действовать от моего имени. Прямо отсюда я пойду в весовую и сообщу об этом всем официальным лицам, которым следует это знать». Он уставился на меня из-под лобья. «Ты мне должен», — сказал он. «Ты не можешь забрать своих лошадей, пока не заплатишь». Я каждый месяц аккуратно оплачивал присылаемые им счета, так что должен я ему был только за последние несколько недель. Я достал из кармана чековую книжку и снял колпачок с ручки. «Прямо сейчас и выпишу чек. Черта с два!» Он вырвал у меня из рук всю чековую книжку, разодрал ее пополам и прибросил через плечо. Обрывки чеков тут же разлетелись по ветру. Люди начали изумленно оборачиваться в нашу сторону. Репортеры резко оживились. Если бы я хотел, чтобы о нашей ссоре знали все, я не мог бы найти более подходящего места. А ссора постепенно приобретала характер сенсационного скандала. Джоди огляделся. На глаза ему попались люди с блокнотами. Он увидел в них своих союзников. Он решил сделать мне пакость. «Ты об этом пожалеешь!» — воскликнул он. «Я тебя в порошок сотру!» Куда и делась вся его улыбчивость и дружелюбие, которым он лучился всего минут пять тому назад? «Даже если я отступлю и извинюсь, прежних связей уже не восстановить». Доверие разбилось, как шалтай-болтай, и его уже не собрать. Его яростное сопротивление заставило меня зайти дальше, чем я намеревался. Впрочем, цель моя осталась прежней, хотя для того, чтобы ее достичь, придется приложить больше усилий. «Как бы то ни было, — сказал я, — мои лошади у тебя не останутся». «Ты меня разоришь! — возопил Джоди. Репортеры придвинулись на пару шагов. Джоди покосился на них. Лицо его злобно исказилось. «Вам, проклятым богатеям, все равно, что будет с простым человеком». Я резко развернулся, ушел в весовую и исполнил свое обещание. Официально отказался от его услуг тренера. Я подписал документы, лишающие его права действовать от моего имени, и на всякий случай добавил к ним еще записку, в которой специально подчеркивалось, что я недвусмысленно запретил ему увозить Энерджайза из Сэндаун-парка. Никто не отрицал, что у меня есть такое право, но чувствовалось, что к человеку, который так внезапно и решительно отказался от услуг тренера, 10 минут назад принесшего ему очередной приз, относятся весьма прохладно. Я не стал им говорить, что мне, чайнику, потребовалось очень много времени, чтобы посмотреть фактам в лицо и понять, что меня надувают. Я не стал рассказывать, как отметал в сторону первое подозрение, считая их недостойными нашей дружбы, как я изо всех сил старался оправдать Джоди, пока у меня не осталось никаких сомнений». Я не стал говорить, что одной из причин моей непреклонности было то, как именно Джоди среагировал на мое заявление, что я забираю лошадей. Он ни тогда, ни потом не задал одного, самого естественного вопроса. Он не спросил, почему я это делаю. Когда я вышел из весовой, ни Джоди, ни репортеров на прежнем месте уже не было. Зрители торопились к трибунам смотреть главную скачку дня, и даже распорядители, с которыми я только что имел дело, поспешно направились туда же. Мне не хотелось смотреть скачку. Я решил вместо этого сходить к ипподромной конюшне и сказать сторожу, чтобы он ни в коем случае не позволял уводить Энерджайза. Но поскольку сторож сидел у конюшни в основном для того, чтобы не пускать внутрь всяких подозрительных чужаков, а не за тем, чтобы мешать кому-то выводить оттуда лошадей, я не был уверен, что от него будет какая-то польза, даже если он и согласится помочь. Сторож сидел у себя в будке. Человек средних лет, крепкий, коренастый, в темно-синей форме с медными пуговицами. На стенах висели какие-то списки, приколотые к специальным дощечкам. Электрокамин вел безнадежную битву с декабрьским холодом. «Извините», — сказал я, — «я хотел бы узнать насчет лошади». «Сюда нельзя», — перебил сторож начальственным тоном. «Владельцам без тренеров входить не положено». «Я знаю», — сказал я. «Я просто хотел предупредить, чтобы мою лошадь не увозили». «Это какую?» Ему явно нравилось перебивать и одергивать, как и многим людям, наделенным мелкой властью. Он принялся дышать на замерзшие руки, глядя на меня без малейшей любезности. «Энерджайза», — ответил я. Он поджал губы и задумался, стоит ли отвечать. Видимо, никаких причин не отвечать не было, кроме врожденного нежелания кому-то помогать, потому что в конце концов он неохотно ответил. «Это черный такой, которого Лиц тренирует?» «Да». «Так его уже увезли», — сказал сторож. «Увезли?» «Ну да. Конюх его увел пару минут тому назад». Он дернул головой в сторону дорожки, ведущей к стоянке фургонов для перевозки лошадей. «И Лиц с ним был. Я так думаю, что они уже уехали». Эта мысль его, похоже, порадовала, потому что он улыбнулся. Я оставил его с его кислым удовлетворением и бегом помчался по дорожке. Она вела через кусты и выходила на засыпанную гравием площадку, где, как попало, стояли десятки фургонов. Фургон Джоди был бежевый, с алыми полосами по бокам. И он уже сдвинулся со своего места и разворачивался, чтобы проехать к воротам. Я осторожно положил на землю свой бинокль и припустился бегом. Пробежал первый ряд машин, выскочил в проход и увидел, что фургон Джоди уже почти развернулся, ярдах в 30 от меня, и едет прямо в мою сторону. Я встал у него на пути и замахал руками, приказывая шоферу остановиться. Шофер меня знал достаточно хорошо. Звали его Энди Фред. Он регулярно возил моих лошадей. Я видел его лицо, напряженное и испуганное. Он принялся лихорадочно жать на гудок. Я не обратил внимания на гудки, уверенный, что он остановится. По одну сторону от нас был высокий деревянный забор, а по другую — ряды фургонов. Через пару секунд я понял, что Энди Фред, видимо, забыл, для чего существуют тормоза. И мне пришло в голову, что, возможно, Энерджайза увезут не через труп Джоди, а через мой собственный. И все же я не двинулся с места, скованный не только страхом, сколько яростью. Слава богу, у Энди Фреда нервы не выдержали первыми, но в самое последнее мгновение. Он крутанул баранку, когда массивная решетка радиатора была уже в футах в 6 от моей груди, и рев дизеля громом гремел у меня в ушах. Тормозить было поздно. Свернув, он врезался прямо в кабину одного из фургонов. Раздался визг тормозов, скрежет металла, и дверцы кабин обоих фургонов сцепились намертво. Во все стороны полетели бритвенно-острые осколки стекла. Мотор захлебнулся и заглох. Бампер фургона Джоди меня миновал, но гладкое крыло все же зацепило меня, когда я запоздало отскочил. Я отлетел в сторону, врезался в забор и некоторое время лежал, переводя дух. Энди Фред, живой и невредимый, выскочил из непострадавшей дверцы своей кабины и бросился ко мне со смешанным чувством страха, ярости и облегчения. «Ты, блин, соображаешь, что ты делаешь?» — заорал он. «Почему?» — с трудом выдавил я. «Почему ты не остановился?» Похоже, он меня не услышал. Во всяком случае, не ответил. Вместо этого он обернулся навстречу разъяренному Джоди, который мчался к нам вдоль фургонов с той же стороны, откуда появился я. Когда Джоди увидел разбитую машину, его буквально затрясло, и он принялся поливать Энди Фреда руганью. «Недоумок!» — вопил он. «Мать твою так!» «А чего мне было делать?» — орал в ответ шоферюга. «Он у меня прямо на дороге стоял». «Я ж тебе сказал, чтобы ты не останавливался». «Я бы его задавил». «Не задавил бы». «А я тебе говорю, задавил бы». «Он стоял прямо на дороге. Стоял и все». «Если бы ты не остановился, он бы отскочил. Недоумок, идиот. Ты только погляди, что ты натворил, мать твою». Они кричали на всю стоянку. Издалека доносился усиленный репродукторами голос комментатора, рассказывающего о ходе стипельчеза. За забором на Гилфордском шоссе, ведущем в Лондон, гудели машины. Я неловко поднялся с холодного гравия и прислонился к некрашенному забору. Я ничего себе не сломал. Дыхание постепенно восстанавливалось. Единственный ущерб — это что с моего пальто оторвались все пуговицы. На том месте, где они были пришиты, красовался ряд прямоугольных дырочек. Пуговицы отлетели с мясом. Я поглядел на них и понял, что мне сильно повезло. Энди Фред во всю глотку объяснял Джоди, что он, Энди Фред, не собирается никого убивать, чтобы угодить ему, Джоди. «Ты уволен!» — проорал Джоди. «Ну и ладно». Энди Фред шагнул назад, посмотрел на помятый фургон, взглянул на меня, потом на Джоди, придвинулся поближе к нему и снова рявкнул. «Ну и ладно». И, не оглядываясь, ушел в сторону конюшен. Теперь внимание и ярость Джоди резко переключились на меня. Он решительно шагнул в мою сторону и завопил. «Я на тебя за это в суд подам!» «Почему бы тебе не посмотреть, в порядке ли лошадь?» — спросил я вместо ответа. Я говорил достаточно тихо, и Джоди, успевший за сегодняшний день привыкнуть к крику, меня не услышал. «Чего?» «Энерджайз», — сказал я уже громче, — «с ним все в порядке». Джоди глянул на меня с горячей ненавистью и бросился к фургону. Я последовал за ним, хотя и медленнее. Джоди отворил дверцу, предназначенную для конюха, подтянулся и забрался внутрь. Я следом. Энерджайз стоял, дрожа с головы до ног, и дико косил глазом. Джоди погрузил его в фургон, когда он еще не успел остыть после скачки и был совершенно не готов к перевозке, а это столкновение окончательно его доконало. Но тем не менее он удержался на ногах. Джоди с тревогой осмотрел его, но никаких повреждений не нашел. «Если бы он покалечился, то по твоей вине», — с горечью бросил он. «Нет, по твоей». Мы смотрели друг другу в лицо в тесном фургоне, тихом оазисе, защищенном от ветра.